хочу скорее встретиться опять и хоть немножко. Добрый малышок, просто отдохнуть в твоих ладошках. Тобою весь пропитан, прости, но жить без тебя уже невозможно. Встретил бы я раньше тебя, наверное, и жить так не было б сложно. Знаю, было больно, мой Бог, когда на кресте любовь распиналась. Спасибо, каждый день говорю, что в доме твоем мне место досталось. Знаешь, так легко мне дышать, ведь ты со мною рядом. За руку ведешь, исцеляешь добрым нежным взглядом. Маленький такой, я в твоей любви не потеряюсь. Ведь твоя любовь — это дом, где жить теперь останусь. Тобою весь пропитан, прости, но жить без тебя уже невозможно. Встретил бы я раньше тебя, наверное, и жить так не было б сложно. Знаю, было больно, мой Бог, когда на кресте любовь распиналась. Спасибо, каждый день говорю, что в доме твоем мне место досталось. Ты я гармония любви, прости, что понял поздно. Разве мог подумать, что вот так в тебя влюблюсь серьезно? Бог мой не поверил никогда, что можешь быть так близко. Сотню раз тебя благодарю и склоняюсь низко. Тобою весь пропитан, прости, но жить без тебя уже невозможно. Встретил бы я раньше тебя, наверное, и жить так не было б сложно. Знаю, было больно, мой Бог, когда на кресте любовь распиналась. Спасибо, каждый день говорю, что в доме твоем место осталось.